Магическая соцсетьвер 1.0. Глава 1. Обалдеть. Вот это да. Леша сидел в полном шоке, открыв рот. Мы находились в самом центре шумного зала, пропитанного запахом магии и умных идей. Я чувствовал себя так, будто вернулся домой. Гремели трубы, возвещая о начале ежегодной московской магической ярмарки новых технологий, а я поглядывал на все это действо и украдкой улыбался. Меня зовут Тим Резников. 6 лет назад я открыл глаза в новом теле и обнаружил, что прежняя моя жизнь, жизнь гениального венчурного инвестора, полетела вниз, как самолет, на котором я и разбился. Собственная компания с миллионными оборотами, постоянные конференции и поиски лучшего проекта для вложений, все это осталось позади. Еще там были вечеринки с топ-моделями, спорткары и жизнь на широкую ногу. Но все это потерял. Я получил второй шанс, новое тело. Имя, кстати, то же самое. Рост выше среднего, спортивное телосложение, дурацкие кроссовки на ногах и совсем юное лицо. Но ладно, об этом позже. Сейчас во мне проснулся азартный стратег, уверенный, что в любом мире можно провернуть отличную сделку. Ведь я всегда ищу возможность. Тем более, если в новом мире существует магия, возможностей в нем навалом. Леша, юрист нашего проекта, крутил головой во все стороны, оглядывая пеструю толпу. Он выглядел так, словно боялся упустить кого-то важного. А я смотрел лишь вперед, на сцену, с которой мне скоро предстоит выступать. Распределение ролей было простым. Я – лицо проекта, мозг и его глава, а он – голос разума и законности. Но сейчас разум ему, кажется, отключили. Он шептал с дикой скоростью. Архмагнетикс, Новокод, Хайпмаг, даже Астрокодикс. Да тут все. Тим, да ты слышишь? Они все пришли. Я, конечно, слышал. Вообще-то я был доволен. Толпа развеселых магических задротов торчала у стендов, восторженно рассказывала о своих очередных революционных платформах. Для них это шанс на безбедное будущее, а для крупных магических корпораций – просто еще один полигон для охоты на перспективные проекты. Но я уже предвкушал, как сам выйду и продам им нашу идею. Ведь за последний год я вложил в нее так много, собрал команду, придумал концепцию и организовал все так, чтобы это работало. Мы отточили платформу, которую назвали «Магнит». Приложение для поиска и знакомств среди магов, магнит для всего магического мира, а нет, как символ интернета. 2 в 1, суперидея. Между тем на сцену вышел ведущий в костюме и громко крикнул: «Приветствую вас на ежегодной московской магической ярмарке новых технологий. Мы рады объявить, что сегодня вы увидите невероятные проекты, которые изменят наш мир». Как по мне, звучало красиво, но пустовато. Конечно, я не стал кричать ему: «Да ладно, давай пропустим вступление и перейдем сразу к сделкам». Но желание было. Без этого ведь никуда. Наконец, формальности закончились. Гости и участники заняли места. Я ждал своей очереди, чутко прислушиваясь к каждому выступающему. У меня, в отличие от большинства здесь, был ключ к успеху. Я знал, как нужно презентовать, чтобы привлекать инвесторов. Я не технарь, я ведь старый, или скорее очень молодой, венчурщик, и это меня выделяло. Рядом вертелся Леша, нервничал, потирал руки, дрожал. Я ему подмигнул. «Успокойся, Леха, мы тут короли. Я уже чувствую, как эти аристократичные корпораты облизываются, глядя на нас». «Аристократичные, да, но они еще и могущественные», – пробормотал он. «Архмагнетикс в том году выкатил новую платформу, сделав всех магов сильнее на 10%, а Новокод умеет превращать идеи в миллионный бизнес одним щелчком пальцев». «Ага, а я умею превращать их кошельки в наш капитал тоже одним щелчком». «Расслабься, Леш, все будет хорошо». Он что-то хотел возразить, но тут на сцену вышла первая команда. Потрепанная компания из 3 парней и 1 девушки. Выглядели они так, будто не спали уже неделю. Знаю я такие проекты. Многодневная программагия, литра энергетиков, нервы на пределе. Они презентовали какой-то явно недоработанный продукт, в котором, как я понял, перемешались магия, боевые заклинания и какая-то уникальная функция по распознаванию ауры. Все звучало крайне амбициозно, но стоило открыть рот их фронтмену, как стало ясно, это провал. Мы тут сделали программу, она может, она ищет подходящую для вас заклинательную форму. Зал хранил напряженную тишину, в смысле, если вы хотите поучаствовать в ритуале или наколдовать что-то. Я уже перестал слушать, потому что парень, Похоже, окончательно потерялся, а зрители откровенно начали зевать. Когда ботаны закончили, последовали вялые аплодисменты пары-тройки человек, явно из их же группы поддержки. Хотя так себе поддержка, конечно. Им задали пару вопросов, на которые они ответили еще более невнятно. Поди, нервы, усталость. Вон у одного пятна на подмышках расползаются. Леша повернулся ко мне и тихо прокомментировал. Неужели они вообще не готовились? Видимо, надеялись, что если программа работает, то и речь сама себя расскажет. Но ведь это ты же понимаешь, они могли бы хоть немного. Я пожал плечами. А нам-то что? Пусть шумят. Мы тут, чтобы показать класс, дружище. С этими словами я почувствовал легкую эйфорию. Когда сидишь в зале, видя, как конкуренты проваливаются, начинаешь верить, что твой проект самый крутой. Уверен, что многие здесь ждали именно нашего выступления. Не зря же я столько слухов распустил, и теперь Магнит – новая платформа, на которую возлагают надежды многие. На сцену вышли еще какие-то ребята, чья презентация обещала быть лучше предыдущей. По их уверенным движениям и фирменным толстовкам можно было догадаться, что они из тех инноваторов, кто вечно тусуются вместе, увлечены магическими разработками и ждут чуда, чтобы их гениальная программа взлетела. Они громко заявили о какой-то революционной идее, связанной с магической визуализацией, и я почувствовал, как зал ожил. Кто-то сказал «Вау», когда на большом экране мелькнула красивая анимация, но через пару минут я понял, что они тоже не дотягивают. Они хотели в реальном времени анализировать структуру заклинаний, но я-то видел всю картину. Мне она показалась сырым продуктом, который к тому же не смогли продать внятно. «Это перспективно», — шепнул мне Леша. «При грамотном подходе могли бы завоевать рынок». «Ха, не, пока не вижу у них изюма», — усмехнулся я. «Нет чувства, что они поймали волну». «Ну как скажешь», — вздохнул он. А я продолжал разглядывать публику. Среди зрителей попадались очень интересные типы. Кто-то в строгих костюмах, кто-то в джинсах и футболках с фразами вроде «Кот, это магия». Здесь надо сказать, что в этом мире все было совершенно не так, как в моем прошлом. Магия и технологии сплелись, когда корпорация Архмагнетик с пару десятков лет назад нашла XCD, редкий минерал. С его помощью обнаружилось, что магия – это код, как в программе. После тщательной обработки, XCD становился вторым процессором в компьютере, который мог принимать и обрабатывать магию в виде кода. Доблестным программагистам осталось только ему научиться писать программы для магов, улучшая их жизнь. К примеру, существовало приложение, которое меняло параметры заклинаний. Через него любой маг мог подстроить под себя, скажем, огненный шар, который бросал рукой. Можно было увеличить дальность, но тогда увеличивался и расход маны, время подготовки, а урон и скорость полета падали. В общем, все было взаимосвязано и требовало тонких настроек. И да, программаги можно было научиться в столичном Маснекроните, это типа местного университета магических наук, где обучение стоило бешеных денег. У меня, как у любого энтузиаста-инноватора, пока нет таких средств. Но ничего, мы будем расти и наверстаем. Маснекронит считался самым престижным во всей Российской империи. Да в этом мире существовала именно империя с государем-императором, правда сама политическая система претерпела серьезные изменения. Тут к нам подошла девушка с гарнитурой на голове, отвлекая меня от размышлений. «Магнит, вы следующие». Я улыбнулся шире, чем крокодил, и повел плечами. Наконец-то, по залу прошел слабый ропот, а Леша нервно сглотнул. Я тихо сказал ему: «Запомни, мы уже победили, потому что мы интереснее их всех вместе взятых». «Надеюсь, ты прав», — пробормотал он. «Пошли». Но, как назло, прежде чем мы успели дойти до сцены, вышла еще одна команда. Похоже, организаторы перепутали порядок выступления и выпустили этих полуботанов вместо нас. Я насчитал человек 5 в команде, и все с видом «мы меняем правила игры». О, сколько раз видел такие лица в бывшей жизни. Они шумно заявили о новой идее, еще более сложной, чем у предыдущих. Я краем уха слышал их слова: непробиваемый магический шифр, невидимость заклинаний в сети, новый уровень приватности, и все это под громкие выкрики. Такого еще не было. Мне стало смешно. В мире магтехнологий всегда так. Каждый второй проект провозглашает себя прорывным. Но по лицам публики я видел, что люди уже слегка устали от этих слов. Поэтому они вяло реагировали на презентацию. К тому же эти ребята были слишком заносчивы. Похоже, выступали не в первый раз, но толку от этого было немного. Один из них неожиданно для всех жахнул ударом молнии из рук прямо в своего соратника, когда тот ловко укрылся магическим щитом. Это шокировало публику и немного зажгло их интерес. Я же, помимо молнии, видел еще и набор символов поверх нее. Это была моя странная, бесполезная, как я считал, способность видеть магию в виде кода. Ну, ладно вам, зачем она мне нужна, если я все равно в этих закорючках ничего не понимаю. Я улыбнулся, затем повернулся к Леше. Ну, скоро мы там вообще, нам сказали, что мы следующие, но сейчас вроде эти парни, да что ж такое. Наконец, минут через 10, ботаны закончили, и их идея канула в небытие, если судить по довольному выражению лица модератора, который поспешил объявить: «А сейчас, команда Магнит, прошу на сцену». Я вздохнул, улыбнулся и тихо сказал: «Поехали». С того момента все, что происходило, стало похоже на кино. Я шагнул под свет прожекторов, увидел перед собой полный зал, чуть прищурился и подумал: «Время делать шоу». «Друзья, привет», — произнес я громко и уверенно. «Я Тим, а это Леша. Мы расскажем вам о Магнит, приложении, которое уже скоро станет вашим самым любимым. Почему? Потому что это та штука, которая объединит всех магов. От начинающих, делающих первые шаги в магии, до аристократов из крупных корпораций, что сидят здесь в первых рядах». Я подмигнул публике, мол, они должны понимать, о чем это я. «Магнит – это магнит для магов», – продолжал я. «Представьте, вы приходите в местный бар и видите незнакомых магов, колдуней, чародеев, а еще обычных людей. Как вам определить, кто есть кто?» Я усмехнулся, чуть приподняв бровь. «А теперь представьте, что у вас в руках маленькая, но очень мощная штука. Вы достаете телефон, открываете магнит, и приложение тут же показывает вам всех доступных магов, которые тоже ищут общение или даже романтику. Расскажите о себе, обозначьте, какой вы маг, ну или юрист, как наш Леша, бедолага, и, вперед, на поиск идеальной пары». Мне нравилось видеть, как люди в зале начинают улыбаться. Никто больше не зевал и не шарил в телефонах. Кто-то кивал, кто-то перешептывался. Я вовсю жестикулировал, представляя, что нахожусь на театральной сцене. «Магнит – это не просто очередная виртуальная платформа. Это мост между вами и вашей судьбой. Заходите в приложение, указываете, какие заклинания вам нравятся, какую музыку слушаете, выбираете тип магической энергии, который хотите видеть у партнера, и вперед». Я сделал паузу и обвел зал взглядом, который излучал уверенность. «И самое главное, нам не нужны громкие обещания, чтобы доказать ценность. Мы уже провели закрытый бета-тест и получили колоссальный отклик от нескольких десятков магических групп. И поверьте, я сделал драматическую паузу, это только начало». Леша шагнул вперед и запустил короткую демонстрацию приложения. «Мы сделали так, чтобы интерфейс выглядел, как магическая голограмма. На сцене заискрились голубые, золотые и фиолетовые разводы, постепенно собираясь в логотип Магнит». Народ ахнул. «Отлично. Эффект, как и планировалось». В зале раздались оживленные обсуждения. «Но если вам интересны детали», — продолжил я, — «Леша расскажет, как это работает». Леша для вида кашлянул и начал суховато объяснять, что в основе Магнит лежит уникальный алгоритм, который распознает исключительно магов. Он страшно волновался, но свои слова он подкреплял действием на смартфоне, с которого велась трансляция на большой экран. Одно нажатие, и приложение определило всех магов в данном зале и еще несколько в округе. В зале наступила тишина. Я слушал краем уха, готовился к ударной части своей речи. Наше приложение было прорывным. В мире, куда я попал, интернет был на зачаточном уровне. Кроме поисковиков, чатов, почты и форумов, особо ничего не существовало. А когда обнаружили Эксиди, так вообще больше сделали упор в усилении магов, потом, что все аристократы были магами и, соответственно, все деньги принадлежали им. Надо ли говорить, что этот фактор играл мне на руку? Я ведь знал, что именно выстрелит, чтобы получить все: деньги, уважение и право говорить первым. Леша замолчал и кивнул мне, мол, твоя очередь, выступай. Я снова заговорил. «Итак, друзья, если вы хотите идти в ногу со временем, если вам нужна платформа, которая не просто решает магические задачи, но и помогает найти нужных людей, тогда Магнит – ваш выбор. Мы открыты к сотрудничеству. На сайте Мянт мы выложили демоверсию нашего приложения. Каждый из вас может его попробовать и оценить самостоятельно. Тут я вскинул руки, словно дирижер, который завершил симфонию. Добро пожаловать в магнит. Спасибо. Секунду зал молчал, а потом раздался взрыв аплодисментов и радостных возгласов. Я почувствовал, как меня наполняет эйфория. Вот она, моя стихия. Люди вставали, хлопали, кто-то свистнул. В общем, зрелище было впечатляющее. Я увидел, как костюмчики из компании HypeMag обмениваются встревоженными взглядами. Судя по всему, они понимали, что потенциал у нас серьезный. Впрочем, кто бы сомневался, когда мы ушли со сцены, ведущий, стараясь перекричать овации, объявил, что презентация «Магнит» завершена. Из зала к нам кинулись маги-энтузиасты, захлебываясь идеями и вопросами, но мы с Лешей пробрались в сторонку, чтобы взять передышку. «Это было круто», – пробормотал он. «У меня чуть сердце не выскочило, а у меня наоборот, сердце стучит от радости». «Слышал эти крики? Нас встретили на ура! Тим, ты настоящая звезда», – признался Леша. «Я рад, что ты нас объединил». Я развел руками. «Ну, это да, но давай не будем почивать на лаврах. Это только первая часть шоу. Теперь надо ловить инвесторов». Через несколько минут мы услышали, как начинается следующая презентация, ребята, у которых тоже что-то уникальное. Но я уже не слушал. Мысленно я торжествовал. План сработал. Мы заявили о себе, впечатлили людей. А дальше все будет зависеть от сделок. «Пошли к жратве поближе», — сказал я Леше. «Здесь делать нечего, а я после таких выступлений всегда голодный». Но не успел я доживать первую тарталетку с красной икрой, как к нам подошел высокий маг. Судя по эмблеме на костюме, представитель Архмагнетикс. Я узнал его. На сцене он не выступал, но сидел в первом ряду, смотрел презентации, явно высматривая что-то конкретное. Один из тех аристократов, чей род служит на благо самой большой корпорации в Российской империи. Навскидку, мелкий барон. Он сразу быстро заговорил. «Господа, извините, что отвлекаю, можно вас на минутку?» Я проглотил еду и кивнул. Он повел нас в стеклянную переговорную комнату, закрытую жалюзи, которые заранее были сооружены организаторами. В ней уже сидел его благородный коллега, похожий на первого как две капли воды, и в отличие от первого более опытный маг. Я таких сразу чувствую. Расположившись за столом, он продолжил. «Поздравляю с ярким выступлением. Мы, Архмагнетикс, оценили потенциал магнит. Надеемся, вы готовы к серьезным переговорам?» «Еще бы, готов с рождения», — улыбнулся я. «Давайте сразу к делу, не люблю прелюдии». Они обменялись взглядами. Напарник выглядел более жестким, прищуренные глаза, почти каменное лицо. И именно он и начал разговор. «Мы изучили вашу демоверсию, послушали презентацию и хотим купить ваш проект. Прямо сейчас». Я посмотрел на Лешу. Тот вытаращил глаза, а во взгляде плясали денежные знаки с шестью нулями. Я слегка улыбнулся. «Купить целиком? Разумеется. Хотим стать единственными владельцами. Вы и ваша команда сможете продолжить работу под нашим началом. Детали будут в контракте. Можете взглянуть». Он указал взглядом на папку на столе. Я взял ее и пробежался глазами. В этой ситуации меня больше интересовали не условия договора, они все равно все стандартные, а сумма, за которую нас хотят купить. Все так и есть. Бинго. Предложили в три раза больше, чем обычно предлагают подобным проектам. Думали, что зашли с козырей, но только лишний раз убедили меня, что я правильно оцениваю ситуацию и свое приложение на рынке. Ох, как же я обожаю этот момент, когда при тебе начинают разбрасываться суммами. Но я знал, что идти на поводу у такого гиганта – не всегда лучший вариант. Я улыбнулся шире. «Предложение интересное, но мы не продаемся». Глава 2. Тут Леша еле сдержался, чтобы не подпрыгнуть. Он подскочил к мне поближе и прошептал. «Тим, давай посмотрим договор хотя бы, я проверю условия». Я приподнял руку в жесте спокойствия. Представитель Архмагнетикса удивился. «Может быть, вы прочитаете договор внимательнее?» «Нет, нужды», — ответил я. «Наш проект слишком перспективен, чтобы передавать его кому-то полностью. На данный момент это не входит в нашу стратегию. Нам нужны инвесторы, а не покупатели». Мак укоризненно посмотрел на меня. «Партнеры, с Архмагнетикс, вы же знаете, кто мы». «Прекрасно знаю», – перебил его я, «и поэтому надеюсь на ваше благоразумие. Вы должны были увидеть, что наш проект чрезвычайно перспективен. У него огромный потенциал. Могу предложить вам долю в 10%, скажем». Я запнулся, будто прикидывая цифры, хотя точно знал, какую сумму мне нужно требовать, за 120 миллионов. У обоих магов глаза на лоб полезли. Я назвал ту сумму, за которую они хотели выкупить наш проект. Нам не нужны доли, первым пришел в себя высокий маг. Без нашей поддержки вы вряд ли сможете конкурировать на большом рынке. Я взглянул на Лешу. У того челюсть слегка отвисла. Он истерично поднял брови и явно хотел сказать: «Соглашайся, это же», но прикусил язык. А я, деловито пожав плечами, произнес: «Серьезно? А нам казалось, мы сами неплохо справляемся». Повисла гробовая тишина. «Что ты творишь?» – беззвучно кричали глаза Леши. «Но я знал, что делаю. Тем более, просто обожаю, когда мне предлагают заведомо кабальные условия, а я гордо отказываюсь. Чистое удовольствие для моего внутреннего зверя». Второй мужчина покачал головой и твердо произнес: «Здесь не о чем говорить. Это наше окончательное предложение. Оно будет действительно до конца завтрашнего дня». С этими словами они оба вышли, оставив папку на столе. Леша тут же ее схватил и начал судорожно листать. «Ты в своем уме? Это же огромные деньги. Мы бы жили, как короли. Я бы до конца жизни писал легкие договоры на каком-нибудь фрилансе, попивая коктейли на пляже». Я усмехнулся. «ПФФ, тоже мне мечта. Послушай, им не нужно наше приложение. Они предложили баснословную сумму, только ради того, чтобы нас закрыть в зародыше, а себе присвоить наши технологии. Они знают, что магнит стоит гораздо больше, и если были бы заинтересованы в работе с нами, то стали бы торговаться, когда я предложил им нереальные условия. Так что их действия только подтверждают, что мы стоим гораздо больше той суммы, что нам предлагают. Тим, он, кажется, был готов задушить меня. Ты слишком самоуверен». «Я? Нет. Просто наши лучшие предложения еще впереди». С этими словами я ухмыльнулся. Он ничего не понимал в этом бизнесе, а переубеждать его смысла не было. Так что пока мне пришлось выслушивать длинную лекцию о том, как мы потеряли шанс на шикарную жизнь. Пока было время, налил нам обоим по стаканчику кофе из кофемашины. В этот момент к нам в комнату вошли новые персонажи. Очередные аристократы. Молодые парни в стильных костюмах. У каждого на лацкане нашивка с логотипом Новокода. О, да. Про этих ребят говорят, что они тонко чувствуют рынок и готовы вложиться в любую потенциально взрывоопасную идею. И знаете, порой они становятся истинными партнерами, а иногда – настоящей головной болью. Но мне было интересно, чего они хотят. «Вы еще тут? Отлично», – сказал высокий блондин с колкими глазами, бесцеремонно заходя в комнатку. Следом за ним топали еще двое. «Видел, как Архмагнетикс отсюда вышли краснее любого фаербола? Не захотели им продаваться целиком?» «Нет», – качнул головой я, внимательно их разглядывая. «И правильно, они бы вас уничтожили», – одобрил второй из них, тот что покрепче. «Вы стоите гораздо больше любой суммы, что они предлагают. Слушай, мы видели твое выступление. Отлично отработал, молодец. Что за алгоритм лежит в основе?» Я прищурился, потому что вопрос был с подвохом. Работа нашего алгоритма была действительно инновационной в этом мире. Никто пока до этого не додумался. И мы тщательно обезопасили себя, выложив демку на сайт Мянт, чтобы никто не мог поковыряться в коде. «Алгоритм держится в секрете», — ответил я. «Такой разработкой вряд ли кто-то захочет делиться раньше времени». «Понимаю», — хищно улыбнулся блондин. «И уважаю, вы делаете все грамотно. Но для больших дел нужна сила, понимаешь?» «Само собой, ради этого мы здесь», — ответил я спокойно. «Что конкретно вы предлагаете?» Блондин взмахнул рукой, и в воздухе над столом вспыхнула магическая голограмма. Диаграммы, цифры, краткие анализы рынка. Судя по графикам, выходило, что без крупных инвестиций наш проект долго не протянет. Вам нужно масштабирование, и мы можем помочь. Мы в Новокоде не просто вкладываем деньги, мы создаем магтех будущее. Без нас рынок вас задавит. «Какие условия?» – спросил я, даже не дожидаясь, когда он договорит. Слишком хорошо знал, к чему все идет. 50 миллионов рублей, он выдержал паузу, будто смакуя каждое слово, за 90% компании. Вот здесь предложение, вторая папка легла на стол. Леша чуть не выронил стакан с кофе, а я просто сделал глоток, откинулся на спинку стула и посмотрел на представителя Новокода. 90%, то есть вы фактически предлагаете мне долю в моей же компании? Он сдержанно улыбнулся. Поверь, это очень выгодное предложение. Ты останешься руководителем, мы возьмем на себя все расходы и дадим вам ресурсы. Через год ваша десятая часть будет стоить в разы больше, чем сейчас весь ваш проект. А если я предложу вам 5% за те же деньги?» Бросил я, слегка приподнимая бровь. Наступила тишина. На мгновение показалось, что в комнате даже воздух застыл. Второй переговорщик, тот, что помоложе, бросил короткий взгляд на коллегу. «Так не работают венчурные инвестиции, барон Резников», — проговорил он, — «без нас магнит будет лишь хорошей идеей без реализации. Мы вложим миллионы в рекламу, наймем лучших программистов из Масникранета. Вы же не сможете тягаться с другими корпорациями». Любопытно, я откинулся на спинку кресла. «Если без вас моя идея ничего не стоит, зачем вы так отчаянно хотите ее купить?» Леша незаметно ткнул меня под столом коленом, пытаясь призвать к осторожности. Но я уже видел, как меняется тон переговоров. Молодые инвесторы перестали улыбаться. «Послушай, Тим», — сказал блондин, — «а во уже я просто Тим. Ну-ну, мы можем купить вашего ближайшего конкурента и выпустить похожую сеть. Вам придется закрыться или продаться задешево. Или мы можем использовать связи в Масникраните, чтобы магнит просто не получил лицензию. Вы уверены, что хотите воевать с нами?» Я сделал последний глоток кофе. «Уверен». Встал из-за стола, жестом приглашая Лешу следовать за мной. «Похоже, мы не договоримся. Хорошего дня, господа». Наглость, блондин осекся. «Ладно, понятно. Тогда, полагаю, наш разговор окончен». Он даже не пожал руки. Молча встал и вышел. Крепыш и второй последовали за ним, негромко проклиная мою глупость. «Если бы не ярмарка, вызвал бы тебя на дуэль», — бросил он перед тем, как выйти за дверь, чтобы знал, как с благородными общаться. Я почувствовал, что внутри меня побежали мурашки адреналина. Как же приятно выводить из себя таких высокородных. Надо будет, конечно, 100 раз еще проверить, не слишком ли я дерзил, но пока все шло по моему плану. Я, когда был инвестором в прошлом, видел сотни таких сделок. Если серьезный игрок слишком жадно хочет все, значит, чаще всего у него большие проблемы с конкуренцией. Так что я не боялся. Зато Леша боялся за нас обоих. «Ты что творишь, а?» — сорвался он на крик. «Мы могли сейчас подписать шикарное соглашение. 10% – это довольно много». «Да, для кого?» – рассмеялся я. «Мы бы остались с крошечной долей в своем проекте, а они бы вертели нами как хотели. Я не хочу быть наемным рабочим на своей же идее. Тим, у них ресурсы. Они бы нас развили. Почему ты такой упрямый?» «Потому что я знаю рынок», — отрезал я. «Не кипишуй. У нас еще все впереди». «Да что у нас впереди? Мы уже дважды отказались от гигантов рынка. Кто еще может дать нам шансы?» Я ухмыльнулся я, показывая на себя большим пальцем. «Я и наша крутая команда. Ты скоро увидишь, все будет на высшем уровне». Я вышел из переговорной, Леша следом, прихватив с собой папки с контрактами. А в коридоре нас тут же подкараулил человек из Астрокодекса, судя по нашивкам. Но я быстро отмахнулся. «Извините, мы уже все решили. Спасибо. С этими ребятами вообще связываться было нельзя». На лице аристократа отразилось раздражение, но он не стал настаивать. Леша закатил глаза, явно обвиняя меня в слишком быстрой отмашке. «Я же просто понимал, что они хотят того же, что и первые компании, все скупить. А я не собирался продавать». Спустя еще минут 20 стало ясно. Никто больше к нам не идет. Инвесторы явно заняли выжидательную позицию. А ведь ярмарка продолжалась. Шли одни презентации за другими, зал гудел, а к нам больше никто не подходил. И я подозревал, что это Архмагнетикс и Новокод всех отпугнули. В конце концов, когда вечер близился к финалу, я первым сказал: «Ладно, думаю, тут нам больше делать нечего. Пошли, Леш». «Да, пошли», — огрызнулся он. «Вышли, называется, с пустыми руками. Такое позорище, какое позорище. Ты слышал, какие овации мы сорвали? Да мы главные звезды дня, но мы ничего не подписали, никакого контракта. Бывает, в следующий раз будет лучше». И мы покинули ярмарку. На такси добирались до нашей штаб-квартиры, старой трешки, оставшейся в наследство Максу от бабули. Это, конечно, высокопарное название, штаб-квартира, но других мест у нас не было. Мы поднялись на второй этаж, я отпер дверь, и нас моментально накрыло смесью запахов пиццы, энергетиков и жарких обсуждений. В квартире сидела вся наша команда, несколько ребят-кодеров и девчонки-спецы по пиару и интерфейсу. Они с нетерпением на нас накинулись. «Ну, как прошло, как ярмарка? Вложились в нас, как ты, Тим. Леша устало поднял руки, словно сдаваясь. Спрашивайте у него. Я не знаю, что он там натворил. Я ничего не натворил, спокойно сказал я, снимая кроссовки. Я всего лишь отказал архмагнетиксу и новокоду. Чо-йо-йо-йо-йо, кажется, ребята потеряли дар речи. Кто-то взвизгнул, кто-то громко выругался. Мила, узнав предлагаемую сумму от архмагнетикса, чуть не расплакалась. Даша в углу нервно расхохоталась, потрясая пустой банкой из-под энергетика. Словом, начался легкий хаос. Леша добавил масла в огонь. Да, ребята, представляете, нам предлагали кучу бабла, а Тим сказал, мы не продаемся. Вот так, возникла громкая дискуссия, крики, возгласы, кто-то причитал, что теперь нам конец, кто-то бушевал, что без ресурсов мы останемся никем. Я же все это слушал с покерфисом. Понимал, что они устанут орать, а потом придут к выводу, что мы еще можем многое сделать. И, когда вопли достигли кульминации, я поднял руку и негромко сказал, «Ребята, если мы сразу продадимся, мы потеряем себя. Я понимаю то, что вы хотите денег, но доверьтесь мне. Мы найдем такой вариант, который всех устроит и сделает нас богатыми. Терпение, дамы и господа, никто не хотел меня слушать. Все были слишком эмоциональны. Я понял, что сейчас самое мудрое – это уйти и дать им остыть. Потому что уговоры не сработают, если люди сошли с ума от страха потерять миллионы». Я тихо повернулся и пошел к двери. Леша хотел что-то мне сказать, но я проигнорировал. Секунду спустя я уже был в подъезде и слегка вздохнул с облегчением. «Вот это денек», – пробормотал я. «Ну хоть теперь поем». Я выбрал бар, что находился на первом этаже нашего дома. Заказал там жирный бургер с двойной котлетой и пиво. Сел за столик и глянул на часы. Ну что ж, день прошел бурно, можно передохнуть. Но не тут-то было. Я успел сделать пару глотков пива, когда рядом опустился мужчина в дорогом костюме. Глянул на него искоса. Высокий, подтянутый, с аккуратной бородкой. На фоне нашего заведения, где за столиками тусуется публика в футболках, маги не промахиваются и алкаши из соседней пивнушки, он выглядел словно пришелец с другой планеты. И я его видел на ярмарке, но он не выступал и не подходил к нам. Лицо у него было хитрое, слегка ухмыляющееся. Он внимательно меня разглядывал, пока я без стеснения уплетал бургер. Затем негромко сказал, «Привет, Тим, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Глава 3. Я сделал вид, что бургер меня интересует куда больше, чем этот тип. Откусил кусок, шумно прожевал, будто намекая, «Говори, если хочешь, не стану тебе мешать». Он, похоже, понял и тихо сказал, «Я граф Георгий Мельников, но все меня зовут Геа». Я кивнул, мол, приятно познакомиться. Имя его мне было знакомо. Я пару раз слышал о нем, и в свете последних событий догадаться, зачем он здесь, было несложно. «Присаживайтесь, ваше сиятельство», — отозвался я, пожав плечами. «Будьте любезны», — Геа хмыкнул. «Давай без титулов и на ты». «Ок, не люблю всей этой напыщенности». Я кивнул, улыбнувшись уголком рта. «Догадываюсь, что ты обо мне слышал». «Фонд Аркадия», — продолжил Геа, усевшись напротив меня. «Хикспы, независимая платежная система для магов». «Да-да», — сказал я, водя пальцем по столешнице. «Хикспы, не слышал ничего плохого. Ты вроде вывел ее на рынок». «Да, так и есть. Мы стартовали 3 года назад. Тогда все скептически хмыкали. Кому сдалась эта ваша независимость? Корпорации давно уже подмяли рынок под себя. Но в итоге Хикспы взлетела, и теперь маги могут переводить деньги, минуя жадные комиссии крупных контор». Он сказал это тоном, будто заранее предупредил. «Перестанешь быть полезным, станешь лишним». Но при этом в голосе звучали нотки искренней гордости, и мне это понравилось. Я недоверчиво приподнял бровь и спросил, «То есть ты хочешь сказать, что сейчас у тебя есть средства и желание помочь таким, как я, независимым разработчикам?» «Точно, но не просто помощь», — он наклонился вперед. «Я прихожу к людям только когда уверен, что они не идиоты». Я прыснул от смеха, чуть не выплюнув пиво. «Уж чего я не ожидал, так это столь прямолинейной оценки. Значит, если бы я отдался новокоду или архмагнетиксу, то попал бы в этот разряд». «Абсолютно верно», — подтвердил Геа, щелкнув пальцами и подзывая официанта. «Я наблюдал за твоим выступлением, смотрел, как тебя уговаривали продаться эти тяжеловесы, проверял, на что ты готов ради быстрого кэша. Не готов, и молодец, значит, у тебя яйца есть». «Ха, спасибо за комплимент», — я повел плечами. «Так что, теперь твоя очередь предложить сделку. Именно, я заказал себе сок и, когда официант отошел, продолжил. Я тут подумал, если Хиггспей удался, то почему не поддержать магнит? К тому же меня заинтересовал алгоритм, который лежит в основе твоего приложения. Кто его писал? Неважно, прищурился я. Ты же понимаешь, что он, это настоящий клондайк, поэтому и не передаю его в чужие руки. Умно, похвалил я, и хитро. Про тебя уже все шепчутся, после этой ярмарки. О, приятно слышать, что за мной уже следят. Я улыбнулся. Надеюсь, действительно произвел хорошее впечатление. Он картинно развел руками. Куда уж лучше. А теперь к сути. Я хочу вложиться в ваш проект. Ох, Геа, ты просто спаситель. Я сощурился, пытаясь понять, где здесь подвох. Но давай без лишних вступлений. Сколько и на каких условиях. Бармен вернулся, поставил перед Геа стакан с соком. Тот отпил и смачно облизал губы. Казался вполне расслабленным. Будто в теннис собрался играть, а не миллионными суммами швыряться. Ладно, моя ставка – 15% за 15 миллионов рублей. Сказать по правде, это было уже не так ошеломительно. Предложения от гигантов были в разы больше по сумме, но и долю они хотели бешеную. Здесь же условия казались, скажем так, завлекательными, но не идеальными. Геа, ты же видел Димку, раз говоришь про алгоритм, знаешь, какой у магнит потенциал. Начал я с самой любимой моей уловки, хвалить свой товар. Мы уже наделали шума, и это только начало. Да, пока нам нужна поддержка, но давай будем честны. 15%, серьезный кусок, серьезный, кивнул он, без тени смущения. Но если я войду в проект, это будет не просто вливание денег. Я дам вам сеть знакомств, которыми сам владею. Помогу пробиться на западные магические кластеры. Там, конечно, не такие большие бюджеты, как в Российской империи, но это расширение рынка. Понимаю, признал я, хорошие предложения, но, он с прищуром уставился на меня, но слишком жирно для тебя, дружище. Мы уже отказали корпорациям, потому что не хотим, чтобы нас купили целиком. А вот так вот отдавать 15% на старте, мне кажется, мы еще можем поторговаться. Я слушаю, я сложил руки на груди. Я наклонился к нему, чтобы показать, что мы тут оба серьезные ребята, и тихо произнес, 5% за 10 миллионов, ух ты, с издевкой выдал я, хмыкнув, ты не только не боишься бросать вызов большим акулам, но и со мной решил играть жестко, уважительно, конечно, но, Тим, разве тебе не кажется, что 5% это до смешного мало, слушай, мы растем, я начал отбивать свою любимую тактику, в ближайшее время подключим 1000 магов, через полгода у нас уже будет 100 тысяч пользователей, а дальше? А дальше все захотят получить свою долю, перебил он меня. Уверен, так и будет. Но я беру на себя финансовые риски прямо сейчас. У тебя ведь может и не получиться. Я откинулся назад, сделал вид, что провожу мысленные расчеты, хотя на самом деле у меня была своя четкая стратегия. В своих словах я был уверен, а сроки специально завысил. Незачем им сразу выдавать поставленные мной цели. Хорошо, сказал я наконец, давай еще один заход, 10%, но не за 15, а за 12 миллионов. Хм, я будто задумался. Предположим, меня это интересует, но что еще я получу на этих 10%, кроме права быть совладельцем? Масштабирование. Как только станет известно, что нас поддерживает твой фонд Аркадия, другие тоже захотят к нам примазаться. Плюс мы вложим часть денег в рекламу, а часть в улучшение серверов. И поверь, я сделал любимую драматическую паузу, улучшение с большой буквы «У». Он слушал, не перебивая, потом резко наклонился и постучал пальцем по столу. А гарантия, что это все не загнется через пару месяцев? Я невозмутимо улыбнулся. Гарантия у тебя будет, как только мы доберемся до 100 тысяч пользователей за год. Тогда откроется второй раунд инвестиций. Сможешь взять еще 5%, то есть у меня в сумме может быть 15, может, если сам захочешь, ты слишком бодро ведешь дела для новичка, а кто сказал, что я новичок, выразительно посмотрел на него, на возраст не смотри, это понятие иллюзорное, мы с Геа обменялись пристальными взглядами, в его глазах я видел, как шевелятся цифры, как складываются в приятный узор. Я тоже почувствовал легкую дрожь азарта. Вот ради таких моментов я люблю бизнес. Ладно, идет, сказал он. 10% за 12 миллионов. И раз ты так бодро ведешь дела, Я думаю, тебе не нужно говорить, что если проект стрельнет, ты придешь за инвестициями сначала ко мне. Не если, а когда. Супер, я перевел дух, показывая, что рад нашему согласию. Давай договор. Он достал из небольшой, кожаной, под цвет его дорогих ботинок, сумки папку с контрактом, положил ее передо мной. Понимаю, что ты умеешь читать договоры сам, но юрист тебе, наверное, не помешает. Так что можешь смело брать это домой, штудировать всю ночь. Именно это я и собираюсь сделать, сказал, внимательно изучая бумагу. Я быстро пролистал текст, все выглядело стандартно. Пункты о долях, обязанности сторон, сроки, штрафы. Мне больше всего понравился пункт о том, что Аркадия не может вмешиваться в оперативное управление, пока мы не нарушим каких-то глобальных условий. Короче, все как я люблю. Хороший документ, сказал я. Завтра пришлю ответ. Не тяни, Геа покачал пальцем. Я парень прямолинейный, и долго уламывать никого не буду. Конечно, заверил я. Спасибо за встречу, Геа. Респект за открытый подход. Он встал, пожал мне руку. Потом вдруг добавил. И знаешь, Тим, мне импонирует твоя самоуверенность. Но будь аккуратнее. Иногда полезно быть гибче, иначе эти твои игры с корпорациями могут тебя погубить. Тебя волнует, что со мной будет. Волнуюсь за свои инвестиции, отрезал он, но в голосе я услышал нотку доброжелательности. Я усмехнулся, глянул, как он выходит из бара, неторопливо, с выражением человека, который все давно просчитал и держит под контролем. Что ж, это было интереснее, чем приторные улыбки Новокода или устрашающий пафос Архмагнетикс. Вздохнув, я посмотрел на контракт, бережно сунул его в свою сумку. «Черт побери, я именно такую сделку и ждал». «Ладно, дружище», – пробормотал я, – «принесешь нам деньги, а я в долгу не останусь». И, решив отпраздновать, я позвал бармена. «Федь, еще один бургер, пожалуйста, только с двойным сыром. И, знаешь что, давай повторим пиво, я уже подустал». Бармен кивнул, а я расслабленно откинулся на спинку. Внутри меня кипел восторг. Мы заключили чертово соглашение, и я уже предвкушал реакцию команды, когда им все расскажу. Но радоваться мне оставалось недолго. Прямо когда я сделал первый укус свеженького, еще дымящегося бургера, зазвонил телефон. Номер. «Аллочка, не брать». Так я ее записал. Люблю быть откровенным. Я нахмурился. «Черт, почему она решила мне позвонить именно сейчас? Сколько времени уже прошло? Алло?» — буркнул я с набитым ртом, как истинный джентльмен. «Тимочка, привет!» — раздался вкрадчивый женский голос. «Ты не представляешь, как я рада, что смогла до тебя дозвониться!» «Неужели?» — ехидно осведомился я. «Столько времени не могла дозвониться, бедняжка!» «Знаешь, я уже представил эту картину, и слезы на глазах выступили. Что хотела от нищего?» Последние слова я, не удержавшись, произнес достаточно грубо, но к моему удивлению собеседница пропустила их мимо своих ушей. «Хочу поздравить. Твоя презентация произвела впечатление даже на моих работодателей. Представляешь? Серьезно, я на миг потерял дар речи. У тебя же там эти, как их, люди из большой магии. Да, хе-хе, да. Ну, ты же в курсе, что я работаю в одном интересном месте». Я немного напрягся. «Аллочка когда-то была моей, скажем так, школьной подружкой. Эта стерва меня бортанула по всем фронтам, когда узнала, что у меня не стало денег. После нашего расставания она исчезла, но теперь внезапно объявилась. Еще и кокетничает. Хотя ежу понятно почему. Тем не менее я с трудом подавил желание сразу послать ее на три буквы. Так вот, Тимочка, они заинтересованы. Спрашивали, не хочешь ли ты приобщиться к общим, к более крупному проекту. Я сказала, что не думаю, ведь ты же у нас гордый, независимый. Но мало ли». Я саркастически хмыкнул. «Значит, у тебя теперь богатые покровители, а ты решила сыграть в посланницу?» «Да, типа, приди, Тим, принесем тебя в жертву маркетингу». Она рассмеялась. «Да ладно, перестань. Да у нас с тобой в прошлом не сложилось, но надеюсь, мы по-прежнему друзья, а друзья должны помогать друг другу». Вот, честно говоря, на столь наглое заявление я даже не нашелся, что ответить. Ну, учитывая, как мы расстались, то слово «друзья» явно не подходило к этому. «Просто даю знать», — тем временем продолжала журчать девушка, — «твою активность заметили. Возможно, тебе захотят предложить работу или сотрудничество. Но если не хочешь, я не буду настаивать. Угу. Послушай, Аллочка, спасибо за внимание. Но, Боюсь, я взглянул на папку с логотипом Аркадия, я уже с одним инвестором, так что нам с тобой не по дороге. Да, я понимаю, перебила она меня, сменив тон на более холодный, но все-таки имей в виду, предложения бывают разные. Мне это уже не интересно. Пока, пока, Тимочка, целую. Я положил трубку. Смешанные ощущения. С одной стороны, приятно, что даже ее работодатели заметили нашу презентацию, а с другой, Аллочка, которая напомнила о себе, разбередила старые чувства. Я залпом выпил кружку, почувствовал, как горечь обжигает горло, попросил повторить. Спина ныла от напряжения, я со вздохом потянулся. Звонок Аллочки невольно напомнил мне о прошлой жизни. Как я уже говорил, моей прошлой жизни пришел конец. Я оказался в теле аристократа в мире, где магия переплетена с технологиями. У семьи был не самый высокий титул, но достаточный, чтобы жить в большом доме, учиться в престижной магической школе и ничего не знать о том, что происходит за границами этого мирка. На самом деле, я был не совсем их сыном. У барона Резникова случился адюльтер, а в результате его появился я, бастард, родился от простолюдинки, не имевшей ни титула, ни влияния. Она умерла при родах, а я остался, и барон, к всеобщему ужасу, забрал меня к себе. Но его жена, баронесса, почему-то приняла меня, как своего, может, из милости, может, из расчета, а может, потому что своих детей у них не было. Они жили странной, но крепкой парой, и, к удивлению всей родни, барон пошел против своих родителей и официально признал меня своим наследником. Так я и стал бароном, нежеланным, незаконным, но с титулом. И именно поэтому, когда они умерли, я стал мишенью, потому что таких, как я, в этом обществе не считают настоящими аристократами. А потом все рухнуло. Родители отправились в отпуск в Таиланд и оттуда не вернулись. Магическая лихорадка, редкая дрянь, которую никто до сих пор не научился лечить, сожгла их за пару дней. Ни один целитель не справился. Я остался один. Наследство испарилось в никуда. Вся ферма, все имущество, будто их и не было. Кто-то провернул махинацию быстрее, чем я успел моргнуть. Все знакомые исчезли, как только стало понятно, что за обучение в элитной школе платить больше некому. И тут выяснилось, кто кому друг. Те, кто здоровался со мной в холле школы, перестали замечать. Преподаватели, которые улыбались при встрече, резко стали холодными. А Аллочка, да-да, та самая, к которой я успел привязаться и даже, можно сказать, практически влюбиться, несмотря на все эти обстоятельства, бросила меня на следующий же день после новости о смерти родителей. Сказала, что не готова жить с нищим. Хорошо хоть, что удалось договориться сдать выпускные экзамены экстерном. Пришлось пахать, как проклятому. Я не выходил из библиотеки, почти не спал, но все-таки получил аттестат. Среднее образование у меня есть, хоть что-то. Дальше пришлось выживать, как мог. Снимал комнатушку на окраине, подрабатывал всякой ерундой вроде расшифровки мелких магических заклинаний. Вскоре обнаружил, что у меня есть особый дар. Я видел заклинание как цифровой код, но не мог понять его структуру и значение. Всем для этого нужен был компьютер с чипом из Эксидия, а я видел без него. Ничего не понимал, но смотрел и при желании мог воспроизвести на бумаге. Этим заинтересовался один человек, влиятельный, с деньгами, с руками по локоть в теневом бизнесе. Он понял, как можно на мне заработать. Я помогал ему вскрывать чужие артефакты, искать уязвимости, переписывать зашифрованные чары. Работать с ним было опасно, все равно что подписать контракт со Стракодексом. Я все время ходил по лезвию ножа, и вот теперь я сидел здесь, в баре, уже не жалкий бездомный, а владелец проекта, которому пророчит великое будущее. Проект этот, кстати, образовался не сам собой. Пришлось долго и мучительно ходить по технарьским тусовкам в поисках единомышленника, который готов развивать идеи за доширак. Так судьба свела меня с Максом, нашим гениальным кодером. После этого все и завертелось. Макс подтянул Дашу, Талешу, а тот Милу. А как нарисовался Гоша, я так и не понял. Как будто сам собой образовался, но был неотъемлемой частью команды, техническим инженером. После долгих месяцев напряженной работы на свет появился магнит. «Ладно, хватит самокопания», – пробормотал я. «У меня ведь есть инвестор, а еще команда, которая сейчас, наверное, в ярости, потому что я отказал Архмагнетиксу». Я встал, забрал папку, махнул бармену. «Спокойной ночи, Федь. До завтра, может». И отправился к нам в офис, который находился этажом выше этого же бара. Я тихо отпер дверь, думая, как бы так эффектно сообщить, что «Эй, народ, у нас теперь реальный инвестор». Но в коридоре стояла гробовая тишина. У меня сложилось впечатление, что никто не бросился к двери, потому что все обижены. Я прошел в гостиную и увидел там часть команды. Макс сидел за ноутбуком, что-то строчил. Рядом с ним Даша перетасовывала распечатки, видимо, делала презентационный материал. Леха и Гоша тупо залипали в экраны. Как я появился, они словно не заметили. Сплошная тишина и никакой радости. Ну что, народ, я попытался поздороваться бодро. Как успехи? Ноль реакций. Словно стена отчуждения. Наконец, Леша издал какое-то невнятное бурчание. Рад, что ты вернулся, босс. Я кивнул. Ну, что, Леха, я же тебе говорил, что наши лучшие предложения впереди. Потряс я бумагами в воздухе. Новости. Он поднял взгляд, в котором светилась смесь усталости и раздражения. Ты наконец-то осознал свою ошибку и хочешь вернуть архмагнетки с Иллинова код. Ха-ха-ха, нет, спасибо, я с усмешкой положил папку на стол. Как тебе такой вариант? У нас теперь есть новый инвестор, более приятный, он недоверчиво хмыкнул. Серьезно, и кто это на сей раз? Может, парни из овощной лавки решили вложиться? Леш, без сарказма, я нахмурился. Как минимум это не овощная лавка, а фонд Аркадия, Георгия Мельникова. Аркадия, умило округлились глаза, те, которые хикспы, ага, собираются вложиться в нас. Наступила пауза, я не мог понять, что у них на уме. Мне-то казалось, что они сейчас прыгать должны от счастья, но чего-то радости я не видел. Тим, тихо заговорил Леша, пойми, мы все немного обескуражены. Сегодня нам предлагали сотни миллионов, а ты взял и отклонил. Теперь приходит какой-то тип, даже не на ярмарке, и ты соглашаешься. Разница в том, что он не хочет загробастать нашу компанию целиком, отрезал я. Кому охота быть под каблуком? Может, кому-то и охота, пробормотал Гоша из угла, при условии, что это каблук из золота. Повисла неловкая тишина. Я понял, что команда не готова к ликующим восторгам. Они увидели, как я легко отказал большим деньгам, и сейчас чувствуют себя обманутыми. Мы могли быть богачами, а теперь довольствуемся средним чеком. Ну ладно, не буду вам мешать, спокойно произнес я. Закончим разговор. Пройдя на кухню, открыл холодильник, достал еще пиво и тихо выругался. Туда уже кто-то засунул недоеденные роллы, а соевый соус разлился противной жидкостью на всю полку. Вонь стояла достойная. Я закрыл холодильник и решил, что одной баночки на ночь хватит. Кто-то из команды уже перешептывался, кто-то сворачивал ноутбук. Мне стало ясно, что ни о какой дружеской обстановке сейчас речи не идет. Они обижены, или просто в шоке, или разочарованы, да какая разница, все равно не хотят говорить. Ну, окей, приятных снов, сказал в пустоту. Лично я пошел спать. Ответом было молчание. Я взял банку пива и двинулся в свою комнатушку, на которой висела самодельная табличка «Кабинет Ся». На самом деле там просто матрас и старый стол, на котором гора бумажного мусора. Немного полежал, потягивая пиво, уставившись в потолок. Чувствовал себя слегка неуютно, как будто предал их всеобщие надежды. Но я знаю, что делаю правильные шаги. Ну не стану я продавать магнит за бесценок, даже если он кому-то нужен. Я мельком взглянул на папку с контрактом, но понял, что мозги уже не варит. Ладно, завтра разберусь. Главное, что у меня появился реальный шанс развить проект по-нормальному, без унижения перед корпорациями. Сладких снов, Тим, я пробормотал это сам себе и провалился в беспокойный сон. Утро настигло меня в самом разгаре тревожных сновидений. Мерещилось, что я снова на самолете, лечу над облаками, а рядом сидит Леша и причитает. Ты упускаешь кучу денег, Тим, останови самолет, я хочу выйти. Я уже собирался крикнуть ему, что самолет не маршрутка, но тут резкий шум на кухне выдернул меня из сна. Я поморщился, открыл глаза и сразу почувствовал противную тяжесть в голове. Глянул в окно, судя по солнечным лучам, утро уже вовсю расцвело. Аж захотелось снова зарыться в одеяло, но меня что-то настораживало. На кухне кто-то тихо разговаривал, и не просто разговаривал, а явно заговорчески, с прерывающимися «ага», «да-да», «понимаю». Я тихо поднялся, стараясь не скрипнуть гнилым полом, и подошел к двери. Из кухни доносился голос Леши. Он говорил по телефону, судя по интонациям. Я едва разобрал. «Да, вы не ослышались. Мы еще заинтересованы. Просто Тим чересчур самоуверен, но я готов это обсудить. Серьезно, у нас есть магический алгоритм, и мы можем его продать. Точнее, да, магнит. Нет, Тим не в курсе, но, ну, в общем, дайте мне время объяснить. Я напряг слух, внутри все похолодело. Что, черт возьми, происходит? Леша пытается провернуть какую-то сделку за моей спиной. Вчера он так горел желанием подписать контракт с корпорациями, и я его остановил. А теперь, похоже, он сам пошел на контакт. Не могу дать гарантий, но если вы заинтересованы, да, я понимаю, лучше предложение, чем Архмагнетикс нам не найти, продолжал Леша. Я чуть не зашипел от злости. Архмагнетикс, это же те самые ребята, которые не приняли мое контрпредложение и хотели выкупить нас с потрохами. Я им отказал, слишком опасно отдавать в их руки все на свете. Леш, ты совсем, что ли, поехал? Пробормотал я под нос, выбегая из комнаты. Глава 4. В дверях я чуть не врезался в коробку с пустыми банками от энергетика, но, дернувшись в сторону, благополучно перескочил через нее и выскочил на скользкий ламинат, как лось на каток. Ага, услышал я в этот момент Лешу. Конечно, условия, ну да, я считаю, мы согласны. Его голос звучал особо вкрадчиво, как у мошенника, заключающего сделку века. Мое сердце наполнилось злостью. Да он совсем офонарел, что ли? Я ворвался на кухню, хватанул трубку так быстро, что Леша даже моргнуть не успел. Пальцем ткнул в иконку сброса, и звонок оборвался. Леша только ухмыльнулся, убирая руку. Поздно, Тим, я уже договорился. Я сжал трубку, чуть не расколов ее пополам. Чувствовал, как из меня прет ярость, но снаружи старался держать лицо холодным. Что за дела с Архмагнетиксом, а, Леша? Прошипел я. Леша улыбнулся еще шире. Видимо, ощущал себя королем положения. Давай без наездов. Они сразу поняли, насколько им нужен магнит. И раз уж ты не хочешь с ними работать, значит, я сам все организую. Я всерьез готов был придушить его, покрепче схватив за ворот пола, но тут вовремя понял, что нельзя переходить к рукоприкладству в собственном штабе. Потрясающий пример для команды, ага, главарь, который душит юриста. Бред. Поэтому я чуть оттолкнул его и, собравшись с силами, процедил. Ты это серьезно? Ты за моей спиной бегаешь к тем, кому я уже сказал нет. Слушай, Тим, Леша виновато хмыкнул, хотя глаза у него блестели хитрым огоньком, мы ничего не теряем, окей, у них шикарные условия, наличных под завязку. Мы можем стать богаче сейчас, прямо сразу. Деньги деньгами, но ты хоть понимаешь, что сдаешь нашу идею под контроль гигантам, оставляя нас с голой жопой. Я покрутил пальцем у виска, надеялся урвать свои проценты и свалить в закат. Ну, если говорить честно, да, парировал он. Я хочу нормально жить, и я не один такой, поверь мне. Я хотел было ответить, но тут заметил, что на кухне, несмотря на ранний час, уже собралась вся команда. Макс, Гоша, Мила, даже Даша, все они жались к стенам, внимательно слушая каждое наше слово. Судя по крошкам на тарелках, завтракали омлетом и обсуждали план Барбаросса против меня. Их сосредоточенные лица выдавали желание выступить в защиту Лешиной позиции. «Так, ребята», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Чего вы все так рано приехали? У нас что, митинг?» Макс, наш гениальный программагист, смерил меня тяжелым взглядом. Он явно был не в лучшем расположении духа. Мы тут как раз обсуждали предложение Архмагнетикса. Хотели понять, что к чему.